Глава 5. В Дрезден он прибыл утренним поездом. Город уже проснулся, и многочисленные прохожие, не обращавшие на него внимания, спешили на работу. Немцы, начинающие свою работу, пожалуй, раньше всех в Европе, были молчаливы и сосредоточены. Это был обычный будний день, и Дронго старался не выделяться в толпе. Свой небольшой чемоданчик знаменитой французской фирмы «Делсей» он сдал на вокзале в камеру хранения. В чемоданчике был его обычный набор – зубная щетка и паста, любимая туалетная вода, бритвенный набор, смена белья и две рубашки. Кроме того, в чемоданчике лежал включенный небольшой скеллер, предназначенный глушить разговоры во время прогулок хозяина чемодана. Другой скеллер лежал у него в кармане. В Дрездене он бывал и раньше. Именно поэтому он назначил свидание Марии здесь, чтобы убедиться в обоснованности своих позиций. Перед поездкой в Магдебург он хотел еще раз просчитать свои будущие ходы. Мария ждала его на террасе, в том самом кафе, где он однажды встречался со связным 11 лет назад. Он терпеливо прождал почти 20 минут. Все было спокойно. Тогда это была почти своя территория. В Дрездене, как и повсюду в Германии, были тысячи агентов Штази, и в прошлый раз он даже не думал о мерах предосторожности. Теперь Дрезден был глубоко в тылу противника, и ему приходилось действовать осмотрительнее. Заметив Дронго, она кивнула ему головой. Он, не сказав ни слова, сел за столик. «Вы не пунктуальны», — отметила она, взглянув на часы. «Простите, обычно я специально немного опаздываю, чтобы проверить реакцию окружающих. Если кроме нас о разговоре знает кто-нибудь еще, они обязательно начинают нервничать, и это становится сразу видно. Разведчик не может опаздывать больше, чем на 10 минут. Этот закон известен во всех разведшколах мира. А я люблю действовать наоборот. В любом случае, прошу меня извинить за опоздание». Она с интересом посмотрела на него. «Вы странный человек, Дронго. Кстати, где вы испачкали свой плащ? Вот здесь, слева». Он почистил рукав. «Стоял, прислонившись к стене», — улыбнулся Дронго. На Марии была легкая кожаная куртка и темная блузка. В черных брюках и спортивной обуви она выглядела лет на 10 моложе своего возраста. «Вы хорошо сегодня выглядите», — сказал он, почти не покривив душой. «Будете кофе?» Она проигнорировала его комплимент. «Да», — кивнул он подошедшему официанту, — «хотя я не очень люблю кофе». «Зачем же вы тогда его заказали?» — она улыбнулась. «За компанию с вами, чтобы не сидеть просто так». Официант уже нес дымящийся кофе. Она подождала, пока он отошел. «У нас появились некоторые осложнения», — сообщила Мария. «Что-то случилось?» «Да», — кивнула Мария. Дронго понял все без лишних слов. Ему впервые стало не по себе. Рядом с ним сидела профессиональная убийца, и он знал, что она говорит правду. «Вы привезли свои инструменты?» — глухо спросил он. «Конечно». Она достала сигареты, щелкая зажигалкой. «У вас на лице написано, что вы обо мне думаете». «Это я думаю о других людях», — он встал. «Когда мне нужно быть на месте?» «Встреча состоится завтра в 2 часа дня. Наш подопечный уже предупрежден». «У вас есть резервный вариант?» «Конечно». Он протянул салфетку. «Напишите название города». Она написала «Доделебен». «Все правильно». Он разорвал салфетку на мелкие клочья и попросил у Марии зажигалку. Глядя, как горит бумага, он задумчиво произнес: «Если бы только он согласился». Она взглянула на часы. «Мне пора», — сказал Дронго. «Как вы доберетесь до Магдебурга?» «На прогулочном катере. Отходит через 2 часа. Я лечу самолетом». «Вы будете ждать меня на месте?» «Разумеется. Я не спрашиваю, где вы будете. Но что мне сделать в случае его согласия?» «Как и договорились, достать носовой платок и вытирать лицо. А в случае отказа...» «Вы уходите, не доставая платка». Он понимал, у агента, на встречу с которым шел Дронго, не было ни единого шанса. В случае отказа от сотрудничества Мария должна была его ликвидировать. Но именно из-за этого предстоящий разговор становился важным и мучительным, ибо в нем на карту была поставлена жизнь человека.